Не стоило. Но отказать себе в подобном Отто не мог. Не мог и не стал. А еще не чувствовал в себе желания дальше жить, влачить разом потерявшие смысл существования. Крушение сперва всего, во что верил, затем потеря последнего, то есть желание отомстить. Он прошел свой путь, а еще должен был расплатиться за те жуткие вещи, которые делал во имя того, чтобы добраться до настоящих виновников постигшей его трагедии. Раньше у него были любящие родители, брат, две сестры, а затем пришла она, оспа. Не стало родителей, затем, от невыносимости жить с изуродованным болезнью лицом и полуслепотой, бросилась в реку сестра. Осталась последняя, Гретхен. Только она, после всех постигших семью несчастий, решила, что сделает все, дабы избежать болезней, скудости, жизни в небольшой деревеньке. И уж тем более не могла понять брата, который отправился в монастырь, чтобы удалиться от так жестоко обошедшегося с ними всеми мира. Не могла понять, но родственные чувства все равно никуда не исчезали. Потому время от времени, но не реже раза в год, она появлялась поблизости от монастыря францисканцев близ Франкфурта, а уж там всегда находила возможность встретиться с ним, со своим братом, рассказывая о произошедшем в жизни и то хвалясь успехами, то сетуя на неудачи. Год за годом, постоянно и неизменно. Потому Отто знал и о замужестве, сперва казавшемся Гретхен удачным выбором, а затем, превратившимся в нечто иное. А поскольку сестра еще тогда, после смерти от оспы родителей, поклялась, что сделает все, лишь бы миновать подобной участи, неудивительнее, что знающий, какими именно травами и настоями из них можно лечиться, ведает и об ином применении растений, особенно том, которое укорачивает или и вовсе прерывает жизнь. В общем, муж Гретхен умер естественной смертью, выпив слишком много вина и упав в реку, где его и нашли. А уж о том, какие именно добавки в вине вынудили его сперва полностью потерять разум, а затем и лишиться чувств, это знала лишь его нынешняя вдова и он, брат Отто, францисканский монах, и оба они, знающих, не собирались раскрывать тайну кому-либо третьему. Затем, Гретхен, попробовавшая жизнь в брачном союзе и разочаровавшаяся в ней, второй раз к подобному не стремилась. Поскольку жить она хотела хорошо, но притом была женщиной, то, а нет, никакой торговли собственным телом. Зато торговля травами, и не только целебными составами на их основе, но и иными, помогающими избавиться от нежелательного плода. Покупали подобное многие. Да и осторожность Гретхен соблюдать удавалось, ведь торговала подобным она не там, где жила, в иных местах. Опасный способ заработать. Очень опасный, учитывая никогда не утихающие, а вдобавок то и дело усиливающиеся охоты на ведьм и ворожей. В их же число постоянно попадали и такие вот травницы, особенно варящие составы для скидывания плода. Если, конечно, у них не было высокопоставленных покровителей. У Гретхен был, но умер. А вот новым или новыми, столь же влиятельными, она обзавестись не успела. За что и поплатилась, попав под взгляд очередного инквизитора из числа тех, кто любил проехаться по городам, выискивая и вынюхивая ересь с колдовством. Добрые христиане редко когда заступаются не просто за колдунью, но еще одновременно красивую женщину, что замечено либо подозревается в торговле с надобьями. А уж слухи о рыжей Гретхен шли давно, как и о том, что та может продать самые разные настои. Правды среди слухов было, ясно дело, мало, но инквизиторам правда никогда не требовалась, а вот яркий костер всегда. Правда, в пламени большого костра горело уже мертвое дело, знающая толк в травах и лишенная наивности женщина всегда держит при себе яд, но доминиканцам и такое годилось. Заодно сожгли и десяток других, опять-таки женщин из числа затронутых ведьмовской заразой, а проще говоря тех, кто покупал что-либо у Гретхен и вместе с тем был достаточно молод и красив, чтобы стать показательной жертвой. Что сам Отто? Он про это ничего не знал. Сперва не знал, потому как забеспокоился, когда единственный родной человек не появился в примерно условленное время в окрестностях монастыря. Месяц, другой. Беспокойство за сестру достигло края, и он покинул монастырь, даже не озаботясь разрешением. Впрочем, ничего особого ему и не грозило, ведь достаточно умных, грамотных и в то же время не стремящихся к росту в иерархии монастырской было немного, очень немного. Не слишком и долгий путь до Майнца, визит в место, где раньше жила Гретхен. Жуткая правда. И разом рухнувший мир. Снова рухнувший, оставивший понимание, что теперь он остался совсем один. А еще знание о том, кто именно виновен. Если в первый раз это была болезнь, то теперь, такие же как и он монахи, пусть и из другого ордена, доминиканцы, служители того же самого Бога, вера в которого разом исчезла, обратившись в тот самый пепел, который остался от Гретхен. Впрочем, не совсем. Отто Виттерштейн продолжал верить в то, что тот самый Бог существует, что его влияние велико, а силы почти безмерны. Это осталось по-прежнему. Зато благоговение и смирение перед этой силой, посылающей милости и кары, сменилось на самую лютую ненависть. Особенно ненависть к тем, кто представлял самые жестокие проявления сил и желаний этого Бога, ордену святого Доминика, инквизиторам. Ненависть в целом и ненависть к конкретным людям, имеющим лица, имена, место, где те жили. Отто нужны были те, кто участвовал в поимке Гретхен, суде, кто вез уже мертвое тело на площадь, привязывал его к кресту над костром и подносил факел с политым смолой и маслом дровам. Они должны были умереть, все они, без исключений. Пусть мести или же воздаяния, ибо бывший францисканец, бывший монах, бывший христианин не видел разницы. Были лишен цели и желания скорее закончить, после чего воссоединиться с родными. Неважно где, но точно не в том раю, о котором говорили ему, да и он сам говорил раньше. Теперь Отто был полностью уверен, что уж сестра его точно не могла оказаться в средоточии всей той лжи, которая веками изливалась в уши мириадам людей во множестве городов и стран. Ряса монаха, рубище нищего, чистые одежды писаря, мелкого странствующего торговца, иные обличья. Полтора года. Этого хватило, чтобы избавиться от стражников, схвативших Гретхен, от палача и его помощников, причастных к этому делу. От судьи, наконец, двое из трех инквизиторов также не миновали смерти, причем самой мучительной. Одного заживо сожрали крысы, другой же мучительно умирал со вспоротым животом, будучи погружен по шею в выгребную яму. Но оставался один, покинувший германские земли, отправившийся на юг, в земли итальянские. Туда отправился и Отто, ведомый сжигающим изнутри пламенем мести. Отправившись же, внезапно привлек к себе внимание тех, кому до него вроде и дела особого не должно было быть. Внимание Борджиа. Необычное внимание, поскольку тогда еще не королю Италии, но уже великому магистру ордена храма Чезаре Борджиа не было дела до убитых Виттерштейном палачей и инквизиторов. Хотя нет, не совсем так. Дело было, но все совершенное вызвало у сына понтифика не негодование, а понимание с одобрением. Более того, глава тамплиеров предложил ему, беглому монаху, роскошный подарок, того самого инквизитора, да еще, по словам дарителя, в подарочной упаковке. Это не было преувеличением, ведь жертву доставили Виттерштейну перевязанную шелковыми ленточками, облитую маслом и с раскрашенным под яблоко кляпом во рту. Оставалось разве что факел поднести, что он и сделал, понаблюдав в волю за тем, как не столь медленная, но очень мучительная смерть от огня забрала последнего из виновников. А после такого, бывший монах понимал, долги надобно отдавать, особенно такие, связанные с жизнью врагов, но к удивлению своему обнаружил, что прямо здесь и сейчас от него ничего требовать не собирались. Полная свобода, доступ в библиотеки Рима и даже Ватикана, возможность бывать в святая святых Борджиа, замке святого ангела. Пусть и без огласки, скрыв лицо под капюшоном плаща, открывая оное лишь по разрешению. и периодические разговоры то с самим Чезаре Борджиа, то с кем-либо из его приближенных. Разговоры. Они оказались не простыми, а с подвохом. Он понял это не сразу, а когда осознал, все уже было кончено. В том смысле, что Отто Виттерштейн осознал, его месть хоть и свершилась, но затронула лишь исполнителей, руки, если так можно сказать, да и то от потери нескольких рук голова, а именно руководство инквизиторов, ничего и не потеряло, и, тем более, не испугалось. А если так, то стали ли его усилия чем-то большим, чем укус комара, то-то и оно, что не стали. Зато наполненные ядом и сочувствием слова великого магистра тамплиеров жгли душу так, как никогда раньше. «Ты сделал то, на что осмеливались немногие. Это достойно уважения». Но не понял, что обрубив Лернейской гидре одну из множества голов, лишь освободил место для другой, вырастающей аккурат из обрубка. Хотя, в твоем случае не было позабыто и целебное прижигание. «Смерть в огне», «Ваше Высокопреосвященство», — уточнил тогда Отто, — «но сгорел лишь последний и то тайно, в ваших же подвалах, не это, символически. Учись разделять подобные понятия, бывший монах, бывший слуга господа». Борджи оскалился, ничуть не смущаясь тем, что Виттерштейн ничуть не скрывал свое разочарование в вере и даже отречение не только от данных ранее обетов, но и от Христа с Богом Отцом. Казалось, его это только забавляло. Сперва казалось, потом обнаружилось, что и в этом аспекте будущий король Италии видел для себя пользу. Вставая на дорогу мести, нельзя останавливаться. Если, конечно, ты не возжелал вновь впасть во искушение смирения и всепрощения, как учили тебя с самого детства, читая Библию, жизнеописание святых, проповедуя самвонов и на городских площадях. «Больше не прощаю зло. Нет ни зла, ни добра как таковых», — вновь звучал спокойный голос Борджиа. «Ты уничтожил виновных в смерти твоей сестры. Зло это или добро? Добро для тебя, Гретхен, множество замученных инквизицией и их несчастных, сумевших уцелеть родственников, что лишились близких и получили исковерканную душу в награду от слуг тех, кому всю жизнь молились». Зато для ордена святого Доминика ты и тобой содеянное есть зло безусловное, равно как и для всех фанатично верующих, мечтающих о том, чтобы весь мир превратился в то, что хочет устроить фра Савонарола и его последователи. Посему, зло и добро не универсальны, а ситуативны. Слышать такое от служителя господа, пастве, а проще говоря, стаду овец и баранов, такое и впрямь слышать не стоит. Но ты-то уже давно сбросил ошейник и разучился блеять. Отто Виттерштейн, бывший сперва барашек, затем рядовой пастух блеющего стада, а нынче ставший хищником, режущим непокорно блеющий скот, а тех, кто направляет он и кровь, пролитая лично, смывает многие оковы. А еще она либо просветляет разум, либо ввергает его в пучину кровавого безумия, где кровь льется лишь для удовольствия. Именно там находятся многие инквизиторы, почти все из их числа, и это я тебе хочу показать и доказать. Чезаре Борджиа действительно рассказал и показал очень многое. Не просто так, впустую этот, называть его преосвященством Отто перестал быстро, ограничиваясь тамплиерским титулованием, а используя монаха-отступника как глину, из которой лепил нечто нужное ему. Расшатывать веру уже не приходилось, от нее остались лишь пепел и ненависть. Направить ненависть тоже труда не составляло, ведь Терштейн понимал, что приказы жечь ведьм и еретиков отдавали другие, а не те, кого он убил. Зато не понимал до поры, что от него хотят. Не мог же он просто отправиться и пробовать зарезать или застрелить кого-то из важных фигур в ордене братьев-проповедников. Это бы ничего не дало. Точно не Борджиа, которые не любили простые решения, особенно те, успех которых сомнителен. Оказалось, что он, а наверняка и не он один, был необходим для иного. Чего именно? Как троянский конь, вкатываемый пусть не в ворота мифической Трои, но в твердыни верхушки доминиканского ордена. Отсюда и необходимость убедиться в полной и абсолютной ненависти к инквизиторам и в отпадении от веры, а также в том, что хватит способности не показывать все этого. Вот с последним и были сложности. Отто поначалу даже представить себе не мог, что согласится на даже отсутствие действий в мгновение, когда у него на глазах станут пытать или сжигать очередную ворожею, что неизменно станет напоминать об участи, постигшей сестру. Однако, каждый новый разговор с главой тамплиеров постепенно менял бывшего монаха. Осторожно, шаг за шагом. Вера в Христа, понятное дело, уже не могла восстановиться, но вот вера в нечто иное. А он любил читать, причем и о минувших событиях также. Тамплиеры и слухи об их знаменитом проклятии, вновь вспыхнувшие после случившегося с королем Карлом Валуа и маршалом де ла Тремуилем. И не в проклятии дело, но в том, что за обвинения были предъявлены ордену храма. После того, что говорил нынешний великий магистр, как-то легче было поверить в то, что и прежние также не были очень уж ревностными и смиренными служителями господа. Но не то чтоб это сколько-нибудь смущало Виттерштейна, равно как и произносимые Борджиа слова, раз от раза становившиеся все более еретическими, для других. Любые принуждения значит лишь то, что данные под давлениями и угрозами клятвы не имеют никакой силы. Обман и есть обман, но обман детей есть нечто совсем уж мерзкое. А когда детям внушают мысли о греховности лишь из-за рождения, есть ли нечто более лицемерное? Как относится к тебе, так и ты относись. Зеркало, вот есть идеальное отображение того, как должно поступать на добро и зло в отношении тебя. Делая доброе в своем понимании, ты бросаешь добро в воду. Оно может вернуться, а может и кануть в бездну. Прощая врага, ты лишь побуждаешь его к подобным деяниям, идущим во вред, если и не тебе, то близким. Ну или тем, кто окажется в схожем положении. Нет ничего предначертанного, и лишь люди творцы своей судьбы. Если у них окажется достаточно сил, чтобы сойти с отведенного им пути. Беседы, книги, случайно оказывающиеся в отведенной комнате трактаты. Не то довольно древние, не то современные, этого Отто не мог понять, да и не особенно стремился. Ему хватало и того, что они отвечали его мыслям, стремлениям, представлениям о мире, новых представлениях, в коих не было ничего от прежних, безжалостно растоптанных теми, к кого он верил и коими был жестоко обманут. Их он переписывал, чтобы не забыть, не упустить возможности нащупать новую истину. Каждый нуждается в некой путеводной звезде. Отступники тоже. Особенно они. А потом? Потом его, выкованный в особой незримой кузне клинок, метнули в нужном направлении. Туда, поближе к инквизиторам, да к тому же снабдив волшебным ключом, отпирающим множество надежно закрытых дверей. Знали, что придется по душе некоему Генриху Крамеру, автору «Молота ведьм». Абсолютно омерзительные, воистину бесчеловечные пыточные механизмы, доставляющие ужасные страдания, способные не просто добиться от пытуемых признаний, но и доставить несравненное удовольствие палачам. Железная дева, вот что стало первым изобретением, поставленным на службу инквизиторам. Оно же привлекло внимание Крамера и не только его. А уж создателю подобного было очень легко перейти из францисканского в орден братьев-проповедников. Затем пояс целомудрия, потом маска молчания, и каждое новое его, на самом деле порождение разума Борджиа или кого-то из его приближенных, возможного, того знаменитого да Винчи, изобретение опробовалось и применялось на невинных жертвах, раз за разом, снова и снова. Он же вынужден был носить маску. Не любителя наслаждаться страданиями, она оказалась просто не способна с достаточной достоверностью прирасти к лицу, но ученого-механика, интересующегося лишь своими механизмами и их использованием во благо веры. Кстати, именно этим приступом вдохновения и было объяснено бегство из францисканского монастыря. Дескать, требовалось уединение и тишина, а не постоянные отвлечения на посты и молитвы. Да. Подобное объяснение братьями-инквизиторами было принято с полным пониманием. Они и сами знали толк в самых разных радостях и радостях. И чем более длительное время теперь уже как бы доминиканец брат Отто проводил близ инквизиторов, тем сильнее в этом убеждался. В чем в этом? В том, что уничтожение этих подобий человеческих станет достойным завершением его мести. И особенно смерть самого Крамера, ставшего сперва главным в ордене святого Доминика, а потом и кардиналом, и верховным инквизитором милостью папы Авиньонского Юлия II. Доверие. Крамер мало кому верил хоть в небольшой мере, но вот своего личного творца замысловатых пыточных машин приблизил достаточно. И это было как раз то, что и требовалось от Отто. Он наставил сообщение, условное, непонятное никому, даже букв не имеющее, сразу в тройке мест, после чего стал ждать. Упорный же дождется, сие было ведомо Виттерштейну и раньше. Он ждал, упорно ждал. И как только получил знак, сразу же нанес удар. Не клинком, понятное дело, поскольку не был достаточно умел в обращении с оружием, хотя бить в спину и неожиданно пришлось научиться. Ядом. Сразу по самым высокопоставленным инквизиторам, смерть которых ударила бы не только по самому ордену братьев-проповедников, но и по Авиньону, по здешнему святому престолу. Это было раньше. А теперь, сам вдохнув собственный, предоставленный Борджиа, аптекарем сатаны, отравы, он даже не хотел, не стремился выжить. Хотелось закончить жизнь в этом мире, но сделать это ярко. Правильно сделать. Так, чтобы смерть осталась в памяти и пробудила тех, кто долгие годы пребывал в глубоком смиренном сне, как он сам раньше, до случившегося с Гретхен. Облик сестры почти стерся из памяти, а портрета, понятное дело, не имелось. Совсем мимолетное чувство печали сменилось на осознание, что это и не столь важно, ведь скоро, совсем скоро они встретятся. Пусть черты лица Гретхен расплывались, не складывались в целые, зато оставалась любовь к ней. Но сперва, последний акт выступления под названием «Жизнь» и завершающая ее смерть, а запоминающиеся ее должны были сделать нужные слова. Слова, которым не должны будут помешать, если не захотят испытать на себе взрыв пары бочек пороха, не простых, а специальных, что обложены подобающих размеров камнями, такими, чтоб те разлетелись как и куда надо. Имея такую угрозу рядом с собой, авиньонская стража поневоле поостережется. Умирать хотят далеко не все. Мало кто хочет. Откуда взялся порох, тележка? Все можно купить, если знаешь, где именно, а еще имеешь достаточное количество золота. У Виттерштейна имелось все необходимое, останавливать же персону, пусть и не слишком известную в Авиньоне, но относящуюся к доминиканцам, да к тому же имеющую при себе весомые бумаги, дураков не имелось. Отцы-инквизиторы славились прежде всего очищением душ, а делали это посредством сжигания, утопления, удавления и прочими не единожды не привлекающими людей способами. В том смысле, что никто не хотел участвовать в этом как очищаемый. Смотреть то любили многие, чересчур многие. Принятые не лекарства, помогающие исцелению, но иные составы, дающие повышенную бодрость, но окончательно сжигающие тело, давали возможность не просто почувствовать себя особенно живым, но и распирали изнутри особой силой. Как раз это и требовалось Отто. Остановиться не в центре площади, но ближе к папскому дворцу, жаль, вплотную не вышло, стража не позволила бы, не пустила именно с повозкой. Но и так, если что, хватит. Уж большую яму на площади он как прощание оставит. И память, что гораздо важнее, отдать приказ вознице остановиться, бросить золотую монету ошалевшему от подобной щедрости человеку и зажечь светильник из хрупкого стекла, что при падении разобьется, тем самым поджигая пропитанные маслом доски. Огонь, порох в бочонках, взрыв. Но все это не сейчас, несколько позже. Сейчас же пришло время слов. Для кого? Для людей, которых в это время на площади хватало, а уж поглазеть на нечто необычное простой народ всегда готов. Особенно если это необычное напитано кровью, смертью и страхом. Люди Авиньона, громко, на пределе своих сил закричал Виттерштейн, привлекая к себе внимание. Сегодня смерть забрала к себе не случайных жертв, а самих кардинала Крамера, архиепископов Шпенглера и Дедиса, а также иных высокопоставленных инквизиторов. И смерть эта была не случаем, но умыслом. Умыслом тех, кто устал от лжи и звериной жестокости тех, кто год за годом отправлял на костры невинных, наслаждаясь их мучениями. И это говорит вам тот, что находился внутри ордена изуверов, именующих себя братьями-проповедниками. Я, Отто Виттерштейн, вынужденный создатель Железной Девы и иных орудий пыток, расплатился за сотворенное, уничтожив создателей молота ведьм и их приспешников, и совершил возмездие за тех, кто сгорел на кострах, был утоплен, задушен и убит иными мучительными способами. Уже этих слов хватило, чтобы привлечь к себе внимание, заставить толпу перекликаться десятками изумленных голосов, но вместе с тем, стража, она также не дремала, а уж пресекать и искоренять угрозы тут, в центре Авиньона, они наловчились, только вот опять же не очень захотели рисковать, услышал иные, предназначенные как раз для них слова, два бочонка пороха и огонь в моей руке, выстрелите, я упаду и будет взрыв, подойдете, и будет взрыв. Страха нет, я отравлен тем же ядом и скоро умру. Но вы, жители Авиньона, вы не бойтесь, еще громче воскликнул Виттерштейн, видя, что толпа готова удариться в бегство. Взрыв, когда бы он ни случился, будет направлен в сторону папского дворца и вглубь. Я не инквизитор, хоть и вынужден был скрываться под маской одного из них. Невинные не должны быть убиты и замучены. Это путь их Бога. Того, который перестал быть моим, ибо не может человек стоять на коленях и возносить хвалу тому, чьим именем творятся немыслимые зверства над единоверцами. Пусты оправдания тех, кто называет жертв еретиками или ворожеями, и пусты слова мучительно умершего на кресте, раз в своей пастве он несет лишь муки из самого рождения клеймит младенцев первородным грехом, который обязаны те искупать всю свою жизнь. Потому слушайте же то, что говорит вам отринувший веру смиренных рабов, веру готовых смотреть на казнь родных и близких своих, лишь бессильно плача, а то и слезы скрывая, опасаясь следующими оказаться на костре. Слушайте, ибо я не только слово принес, но и делом предварил его, избавив мир от чудовищ в образе человеческом и рядящихся в одежды праведников. Убежденность и подтверждение слов делами. Быть может, Отто не столь многому научился в Риме, у Борджиа, но уж то, что слова никогда не должны расходиться с делами, он запомнил крепко. Как оказалось, на всю жизнь запомнил. Сейчас с абсолютной уверенностью отсутствия ничтожной доли лукавства в звучащих, разносящихся по площади словах, поневоле приковывали к себе всеобщее внимание. Отто делился с завороженными людьми мыслями, идущими от сердца, к тому же выстраданными за долгие месяцы сперва в Риме, а потом и тут, в сердце всего того, что было ему до глубины души ненавистно. Бог есть в каждом из нас, необходимо лишь взглянуть внутрь, отбросить навязанное и познать истинное. Только тогда увидишь тропу, что приведет тебя, и мало кто из вас сделает круг, вновь придя к Саваофу и сыну его, Иисусу. Да не будет пред вами запретов, помимо тех, которые вы сами изберете, дабы не уподобляться тупым животным. И не уподобляясь стаду овечьему, особенно ведь глупее его сложно найти тварей, тому стаду, которым именуют вас снова и снова в храмах, а вы лишь смиренно блеете, крестясь и, благодаря и щедро платя руном золотым и серебряным. И Иисус любит тех, за кого он умер на кресте, смертью своей искупив. Неожиданно для себя Отто одним лишь взмахом руки и презрительной гримасой заставил заткнуться посреди фразы какого-то человека. И новые слова, на сей раз про любовь. Любовь дарит лишь тем, кто этого достоин, но не тем, кто ее требует или вымогает, твердя, что ты обязан любить всех, даже врагов или омерзительных тебе существ. Говорит и притом лжет, потому как есть ли любовь в кострах и плетях, в творящихся под покровом тьмы в монастырях развращении юных мальчиков и прямом насилии над ними. Нет ее там. Потому не ждите любви от небес, там лишь ложь. И всепрощение ложно, ибо прощая, вы дозволяете обидчикам снова и снова торжествовать, пользуясь вашей слабостью, может и не тела либо разума, но духа. Потому трижды проклят слабый духом, собой уже и проклят. Плодами же проклятия пользуются не сильные, но хитрые, торжествующие, хохочущие после того, как прочитают вам проповедь о благости смиренных и терпеливых. Все больше людей, все внимательнее они, и порой возникающий то ропот, но перешептывание, это показывало Виттерштейну, что он выбрал верную тактику. Страх и интерес. Просто страх у стражников, видящих огонь и убежденных, что взрыв может произойти в любое мгновение. А стрелять без приказа, приказа действительно высших тут, в Авиньоне, означало навлечь на себя множество карней небесным, а самых настоящих земных. Обольщаться не стоило, было очевидно, долго ему говорить не дадут. В любое мгновение вонзившаяся в грудь стрела, арбалетный болт, пуля могли оборвать его и так догорающую жизнь. Значит, следовало успеть сказать самое главное. Могу не успеть. Скажу лишь, что ищите дорогу к собственному пути среди сказанного и не только. Мудрость, приводящую каждого на особую трону. Ведь Темпли Амнием Хаменем Пэчисэ Бас готов узреть и принять каждого, кто достаточно умен, смел и упорен, чтобы сделать первый шаг. Запомните. Темпли Амнием Хаменем Пэчисэ Бас. И отрывки из книги Тайн, книги времен и книги гордости станут вашей путеводной звездой. Проще же всего узреть путь утром, когда остается лишь та самая, путеводная. Имеющие уши да слышат, имеющие разум да поймут. Я сделал то, что был должен, и не боюсь того, что будет. Ибо страх есть главный ваш враг. Из страха люди ломают свои души, делая чистоту грязью, решительность превращая в угодничество, а смелость переплавляя в подлость. И никогда не становитесь на колени, лишь одно преклоняя перед достойными того, ибо в этом есть боль. Она пришла внезапно, но тут же отступила, лишь улыбка, пусть и кривая, появилась на лице монаха-отступника, увидевшего вонзившиеся в него арбалетные болты, легко пробившие носимую под рясой броню. «Ухожу в огне», — прохрипел Отто, — «и пусть он сожжет крылья ангелов и одежду самого Саваофа». Падающий вниз сосуд в пламенем, вспыхнувшие доски, пропитанные маслом, порох и взрыв, который действительно оказался направлен в сторону папского дворца. Правда, и любопытствующим досталось. Порыв горячего воздуха, разбрасывающий всех и вся, оглушающий грохот, крики и место взрыва, которые хоть и должны были заделать в скором времени, но вот память то стереть будет гораздо сложнее. Подобного Авиньон еще не видел. От некстати нахлынувших мыслей о недавно произошедшем Юлий II вновь скривился. А куда деваться? Сейчас каменщики заделывали огромную воронку, оставшуюся после взрыва на площади перед папским дворцом, а заодно исправляли менее значимые повреждения. Но это зримые следы, которые можно скрыть. Страшным было другое, и под другим он подразумевал не только смерти кардинала Крамера и иных высокопоставленных инквизиторов, но и наиболее опасная – публичность. Проклятый Господом Виттерштейн своим предсмертным выступлением на площади сказал слишком много и сделал это чересчур ярко, оставшись в памяти многочисленных авиньонцев. Слухи же, они всегда расползались слишком быстро и очень далеко. Не просто слова, а настоящая проповедь, направленная против всего и всех, но первей всего против авиньонского святого престола и инквизиции. Поэтому прежде всего требовалось понять, был ли Отто Виттерштейн одиночкой или... Вот или по-настоящему пугало Джулиана де ла Ровере. Одно дело бороться с ересями или там мусульманами, а совсем иное с чем-то совсем неведомым и оттого куда более пугающим. Очень уж уверенно говорил мертвец, упоминая некие таинственные книги тайн, временной гордости. Счесть это бредом безумца. Но безумец не смог бы сперва подобраться к вершине ордена братьев-проповедников, а затем ее уничтожить. Да и принесение себя в жертву было слишком хорошо подготовлено, спланировано, осуществлено. Так одиночки не действуют. Скрип двери. Взгляд в сторону входа, и Юлий 2 увидел того, в ком никогда не сомневался. Одного из немногих действительно верных, потому как связанных с ним по крови людей, кардинала Джероламо Бассе ди Лоравери. Джероламо, хоть ты порадуй меня, что не человек, то новое печальное известие, не дающее смотреть в будущее с уверенностью или даже надеждами. Меня есть для тебя разные слова. Джулиано, вошедший в кабинет понтифика, присел в одно из пустующих кресел и, задумавшись, начал перебирать в жемчужные зерна четок. Одни огорчат, другие заставят задуматься, третьи. Надежды остаются, а радости здесь и сейчас испытать не получится. Времена теперь мрачные под небом Авиньона. В этом то понтифик не сомневался. Мрачные, и улучшения погоды ожидать не следовало. Уж точно не раньше того дня, как авиньонские клирики окажутся внутри стен Иерусалима не как покорные просители, а хозяевами отвоеванного у Магометан священного города. Благо договоренности меж Людовиком XII и Баязидом II уже были достигнуты, да и войска скоро придут в движение. Не прямо сейчас, не через неделю даже, но точно не позднее пары месяцев. Увы, но Франции сейчас приходилось опасаться ударов с самых разных сторон. Англия, Священная Римская империя, даже вроде бы малая и ничтожная Британь. Все или почти все соседи с радостью откусят кусок от больного тела еще недавно могущественного королевства. Не зря же простой народ вновь начал поговаривать о нависшем над Валуа проклятии, которое и со сменой короля не отступило. Опасные разговоры, которые еще и усилятся после случившегося тут, в Авиньоне. Тебя слушаю. Говори как есть, не старайся пощадить мою гордость. Не до гордости сейчас, вдохнул кардинал, прикрыв глаза, словно желая хоть так отстраниться от многочисленных проблем. Это Борджиа. Такие яды используют лишь они, такими знаниями о том, как взрывать, чтобы снести одних и не затронуть других, обладают только из мастера. Безмерная наглость и умение получить выгоду из всего, тоже их образ мыслей и деяний. Отто Виттерштейна подготовили они. Еще и слова этого порождения борджианского Рима. «Темпли амнием хаменем печесе бас» — мы знаем латынь и понимаем, что в переводе это звучит как «настоятель храма мира всех людей». Это Натарикон. Возьмем первые буквы, одну из подборок, получив темоупаб. Затем перевернем и затем снова прочитаем. Бефамет. Я знаю, ты, как и я, читал все по ордену храма и особенно по процессу над ними. Ты еще сюда книги тайн, временной гордости прикрепи, чтобы не отвалились случайно, ядовито процедил Джулиано ди Лоравери. Яды Борджиа и другие их привычки еще не означают, что Виттерштейн был одним из их людей, и тамплиером он быть не может. Но слова, они не могут быть совпадением. Борджиа, особенно Чезаре, никогда не сделают то, что способно им повредить. Они могли приказать убить Крамера и других, могли и сделали, способны и устроить взрыв посреди Авиньона, рядом вот с этим вот дворцом. Но те слова на площади, полные ненависти к вере и церкви, это вредно не только для нас, но и для Рима, того святого престола. Ищи других, Джероламо, тех, кого Борджиа пытались использовать в своих целях, но кто или не был им покорен или перестали быть таковыми, знающих о тамплиерах, использующих кое-что, а также имеющих собственные или свитые книги или оккультные трактаты. Культ. Юлий 2 кивнул, хотя удовольствие наконец-то проснувшаяся понятливость родственника ему все едино не доставило. Настоящий культ, а не очередная ересь. Если они так громко заявили о себе, не боясь, значит, чувствуют силу и поддержку. Ищите и найдите хотя бы куски этих книг. Прочитав их, сможем хотя бы понять, с кем придется столкнуться. Может быть, горстка, жалкая и почти не опасная. Эта горстка уже обезглавила нашу инквизицию, испугав тех, кто остался. Ты должен знать, что говорят доминиканцы. Оба ди Лоравери знали, да и не только они. Пост главы ордена братьев-проповедников, совмещенный с титулом верховного инквизитора и кардинальским саном в обычное время, освободившись, вызвал бы огромное число желающих его занять. Сейчас же, желающие никуда не исчезли, но и числом были поменьше, и страх чувствовался. Более того, они медлили начать эту самую борьбу, выжидая, не случится ли чего-то еще столь же грозного и опасного для них. Страх, тот самый, ранее внушаемый инквизиторами всем остальным, теперь добрался и до самих доминиканцев. По-настоящему добрался. Даже случившееся с Ливорно, где произошли показательные казни из собратьев, оставило куда менее заметный след. Ведь Ливорно казалось столь далеким, да и мученическая смерть постигла инквизиторов пусть не рядовых, но и не столь высокопоставленных. Зато теперь стало ясно, что не защищен никто, и нигде не осталось действительно безопасного места, раз уж посреди Авиньона убили самого Крамера и его ближайших сподвижников. Мало того, не незнакомец со стороны, а вроде как проверенный инквизицией, имеющий перед ней ощутимые заслуги. Подозрительность ко всем. Страх мучительной смерти. Неверие в то, что хоть кто-то может обеспечить защиту. Вот что за три отравленных стилета вонзились не вплоть, а в души большей части инквизиторов, тем самым подтачивая, разлагая изнутри одну из самых важных опор Авиньона. «Мы найдем их, обязательно и без промедления», — прохрипел вцепившийся в крупные зерна жемчужных четок кардинал. «Но нужно что-то делать, иначе страх сожрет даже самых верных».